Прошли три страшные дня и три страшные ночи. Весь город впал в какое-то безнадежное оцепенение. У каждого работа валилась из рук. Во вторник вечером весь городок отошел ко сну мрачный. Уже ни на что не надеялись. Среди ночи на городской колокольне неожиданно поднялся безумный трезвон, и в один миг улицы наполнились ошалелыми полуодетыми людьми, которые неистово кричали: «Выходите, выходите, нашлись!» Били в железные сковороды и трубили в рожки. Всюду сияли огни. Еще никогда городок не переживал такой замечательной ночи. Все население толпой побежало к реке навстречу Тому и Бекки. Они ехали в открытой коляске, которую с криком везли горожане. Недели через две после освобождения из пещеры Том зашел повидаться с Бекки. Судья Тэтчер в шутку спросил, не хочется ли ему еще раз побывать в пещере. Том ответил, что он не прочь хоть сейчас. «Я нисколько не сомневаюсь в этом, Том», — сказал судья, — «но мы приняли меры. Еще две недели назад я распорядился обшить дверь листовым железом и запереть ее на три замка. А ключи у меня». Том побелел, как полотно. «Ох, судья, там в пещере индеец Джо!» В 5 минут новость разнеслась по всему городку, и тотчас же около десятка лодок, нагруженных людьми, направилась к пещере. Как только открыли дверь, глазам прибывших представилось печальное зрелище. У самого входа лежал мертвый индеец Джо, прижавшись лицом к дверной щели. Том был взволнован, потому что по опыту знал, какие страдания должен был вытерпеть этот несчастный. В нем пробудилась жалость, но в то же время он испытывал огромное облегчение, так как только с этой минуты почувствовал себя в безопасности. Лишь теперь он по-настоящему понял, каким тяжким бременем лежал у него на душе вечный страх с того дня, когда он обличил на суде этого свирепого убийцу. На другое утро после похорон индейца Джо Том увел Гека в укромное место, чтобы обсудить с ним одно очень важное дело. «Что?» Гек испытующим взглядом впился в лицо товарища. «Том, ты опять напал на след этих денег?» «Гек, они в пещере». «Том, скажи по-честному, ты серьезно говоришь или шутишь?» «Серьезно, Гек, я никогда за всю свою жизнь не говорил так серьезно». У Гека загорелись глаза. «Вот здорово! Едем сейчас, Том!» Вскоре после полудня мальчики взяли взаймы у одного горожанина его маленький ялик, пользуясь тем, что горожанина не было дома, и сразу двинулись в путь. Миновав главный вход в пещеру и проехав еще несколько миль, они вышли на берег и влезли в пещеру. Том шел впереди. Они дошли до другого конца галереи, прикрепили там свои бечевки и через несколько шагов очутились у источника. «Теперь я покажу тебе одну штуку, Гек», — шепнул Том. Он поднял свечу повыше и сказал: «Загляни-ка за угол как можно дальше. Видишь, там на большом камне выведено копотью свечи». «Том, так это же крест!» «Понимаешь теперь, где номер второй? Под крестом, понял? Тут-то я и видел индейца Джо со свечой в руке». «Посмотри-ка, Гек, с одной стороны скалы земля закапана свечным салом, а с другой чисто и гладко. Попробуй там покопать». Не успел Том прокопать своим ножом и 4 дюймов, как наткнулся на что-то деревянное. «Гек, смотри!» Это был тот самый сундучок, наполненный золотом. «А наконец-то! Вот оно!» — сказал Гек, запуская руку в груду потускневших монет. «Ну, Том, теперь мы с тобой богачи!» «Гек, просто не верится, но все же золото в наших руках!» «Однако не время болтать, надо сейчас же унести эти деньги!» Монеты были пересыпаны в мешки, и мальчики потащили их наверх. Когда солнце стало клониться к горизонту, они столкнули ялик в воду и пустились в обратный путь. После наступления темноты ялик причалил к берегу. «Вот что, Гек, — сказал Том, — ты пока останься здесь и стереги, а я мигом обернусь». Он исчез и вскоре вернулся с тележкой. Мальчики положили в нее два мешка, прикрыли их старым тряпьем и стали взбираться на гору, таща за собой свой груз. Они добрели до домика мистера Джонса и только остановились отдохнуть, как на пороге появился хозяин. «Эй, кто тут?» «Гек и Том Сойер». «Отлично! Ступайте со мной, мальчуганы, мы вас давно поджидаем». «Ну, марш рысью вперед, а я повезу вашу тележку». «О-о-о! Что это у вас тут? Кирпичи или железный лом?» «Железный лом». «Я так и думал», — проворчал мистер Джонс. «Ну, марш, торопитесь, не мешкайте». Мальчики захотели узнать, из-за чего им надо торопиться. «Не скажу. Увидите, когда придем к вдове Дуглас». Вскоре мистер Джонс остановил тележку перед домом миссис Дуглас, втолкнул Гека с Томом в гостиную и сам вошел вслед за ними. Гостиная была ярко освещена, и в ней собрались все именитые жители города. Вдова встретила мальчиков так ласково, как редко встречают гостей, явившихся в одежде, закапанной свечным салом и измазанной глиной. Она тут же объявила, что решила взять Гека к себе в дом и дать ему приличное воспитание. А затем, когда у нее будут свободные деньги, она поможет ему начать какое-нибудь маленькое торговое дело. «Гек в этом не нуждается», — выпалил Том. «Гек и сам богатый человек». Только соблюдение светских приличий помешало собравшимся встретить эту милую шутку дружным смехом. Но и молчание вышло довольно неловким. Том поспешил нарушить его. «У Гека есть деньги. Вы, может, не поверите, но у него их целая куча. Я вам сейчас покажу. Погодите минутку». Том выбежал из комнаты. Все с недоумением переглядывались и вопросительно смотрели на Гека, но тот молчал, как убитый. Сгибаясь под тяжестью мешков, вошел Том, высыпал на стол кучу золотых монет и воскликнул: «Вот! Что я вам говорил? Половина Гека, другая моя!» При виде такого множества золота у всех захватило дух. С минуту никто не мог вымолвить ни слова. Потом деньги сосчитали. Их оказалось немногим больше 12 000 долларов. Такой суммы за раз не видел никто из присутствующих, хотя тут было немало гостей, чье имущество стоило гораздо дороже. Затем все в один голос потребовали объяснения. Том охотно согласился. Рассказ был длинный, но такой увлекательный. Все слушали, как зачарованные, никто не смел вставить ни слова. Когда Том закончил, вдова Дуглас сказала: «А я-то воображала, что приготовила для всех и для Гека хороший сюрприз. Но не могу не признать, что по сравнению с этим мой сюрприз – шалкий пустяк».